полковник де Рампоно страдал от своего малого роста и, как следствие первого недостатка, от несварения желудка. Он по природе был трус, но обожал армию не потому, что та ведет войну, а из-за наслаждения, которое ему доставляли маневры, приказы и уставы. В кампании или перед своими подчиненными полковник де Рампоно любил блеснуть тем, что единым духом выпаливал любой параграф устава. Все, что не по уставу, он терпеть не мог. Присутствие Фанфана было вопреки уставу, и более того, у полковника не оставалось сомнений насчет намерений Фанфана, а это было против правил общества, которое такое осуждает, и вопреки правилам церкви, которая это запрещает. И мсье де Рампоно отдал приказ. Ребята Картуша, как и приятели Фанфана, ждали на улице до тех пор, пока не поняли, затея Фанфану удалась. Договорились встретиться на том же месте в 7 утра, когда начнут выходить женщины, и с ними вместе торжествующий Фанфан. И вот в условленное время все собрались там, сгорая от любопытства. Картуш уже сказал своим, что Фанфан с его отвагой, несмотря на возраст, им сможет здорово пригодиться, когда вдруг, ко всеобщему удивлению, на монастырском дворе раздался бой барабана. «Что это будет, если сестры-монахини начнут бить в барабан?» — заметил Гужон святому отцу и Николя Безымянному, которые согласно кивнули. «Ну что там происходит?» Створки ворот со скрипом начали расходиться, и открывал их драгун. «Теперь соберемся с духом, чтобы перенести зрелище ужасных мучений, которые предстоят Фанфану по приказу мсье де Рампоно. Соберемся с духом вместе со всеми, кто смотрит с улицы, с друзьями и знакомыми Фанфана и начинавшими собираться прохожими, со всеми, кто таращит глаза при виде зрелища». Во дворе драгуны выстроены в 2 шеренги, и барабан бьет, не переставая, как при экзекуции. И это вправду экзекуция. Вот появляется Фанфан в прелестном платьице мадам Аймер, выходит из дверей, в которые проскользнул 10 часов назад. Ночь он провел прикованный за ногу к одной из коек, и 2 драгуна держат его за руки, ведут, почти несут на середину двора. На улице толпа прибывает, знакомые и незнакомые спрашивают друг друга, что все это значит. Вот появляется полковник де Рампоно, за ним его адъютант несет стул, который ставит возле Фанфана, и полковник водружает на него свой широкий зад. Драгуны, оторвав сопротивляющегося Фанфана от земли, ловко кладут его полковнику на колени. Тот левую рукою крепко и больно захватывает его шею и под торжественный бой барабана начинает порку. 50 ударов по голому заду. От унижения и бессильной ярости Фанфан еще до окончания экзекуции теряет сознание, но с той поры полковник навсегда остался в его памяти. Что, собственно, произошло? А вот что. За 2 дня до этого из-за 3 случаев оспы, обнаруженных у августинок, приют по повелению префекта полиции был закрыт. Сделано это было ночью и втихую, чтоб не нервировать обывателей. Августинки и их подопечные нашли приют на Рюделе-Бар в монастыре кармелиток, а ночью группа санитаров там провела дезинфекцию, обильно все залив уксусом. Вот этот запах и почувствовал Фанфан при входе. Картуш после экзекуции молча вернулся в сопровождении своей банды на свою штаб-квартиру в кафе «Л'Эпи-Нуар» у площади Бастилии. Истерический смех Пастернака привлек его внимание. «Скажи мне, Пастернак, — приветливо спросил Картуш, вернувшись в кафе, — ты знал, что вместо святых сестер там окажутся драгуны?» «Я слышал, как об этом говорил один сержант-квартирьер в кабаре «Де Ла Салет». Им нужно было на одну ночь разместить драгун, что проходили через Париж, направляясь на север. Вот и решили поместить их туда, пока сестры-монахини не вернулись», — ответил этот осел, горевший желанием ошеломить слушателей и упивавшийся сознанием, что месть его свершилась. «Но я вел речь о ночи в постели с девицами, а не с драгунами», — сказал Картуш все так же любезно. И поскольку человек он был немногословный, слова свои закончил тем, что огромным кулаком заехал Пастернаку в челюсть, лишив того еще трех зубов. Потом, схватив его за штаны, вышвырнул из кафе «Эпи-Нуар» и тем самым из своей банды.